Глава 9. Вот пока он не дракон, то вроде бы даже почти совсем человек. Я смотрела на результат анализа крови и пыталась сопоставить его со знакомыми мне данными. В целом не было ничего слишком экстраординарного, разве что некоторые показатели в несколько раз повышены. Но подозреваю, это норма. А еще я нашла новый странный элемент в крови дракона, вручную добавив его в таблицу. Хорошо, что драконы и анализатор уперли навороченный, с выводом микроскопической картины на монитор, а то бы пропустила точно. Причем этот элемент был как у королевы, чью кровь я также получила, так и у Зеленоглазого. Он лишь совсем неуловимо отличался, но я не сомневалась, свойства его одинаковы. Может ли этот элемент отвечать за оборот? Хотя даже не представляю пока, каким образом. Обозвала его Драко и поместила на полях, что надо изучить подробнее. В папочку сложила данные Зеленоглазого и задумчиво потарабанила по ней пальцами. Операция в Средневековье. «Добрый день. Мое имя Лерт Фриуль». На пороге появился какой-то мужчина в весьма смешном наряде. Хотя для Средневековья, может, оно и ничего. «Лиер Авриэль послал меня к вам, велев оказать посильную помощь в анализах. Я верно употребил данное слово?» Со сверкающим в глазах любопытством сказал он. «Вот он-то мне и нужен. Вы обещанный мне алхимик?» «Да, Лерда Ольга Семеновна, это я. Однако имя мое уже идет впереди меня». «Так какого рода требуется помощь?» «Смотрите, я указала на итоговый результат исследования крови. Я уже разбила все образцы на показатели. Вот эти очень похожи на человеческие, вот эти выходят из нормы. И я пока не знаю, что это значит. А вот этого у людей нет». Лерт Фриоль подошел ближе, обдав запахом резких духов, но уткнулся в мои записи с таким интересом, словно впервые видел, что можно исследовать кровь. «Это феноменально!» — выдохнул он, забирая у меня листы. «Да, сразу видно, фанатик. Ну а раз так, мне здесь делать пока нечего». «Вот это я не знаю, что за показатель», — указала на свежеобозванную строку. Лерт кивнул, как болванчик, словно не слышал меня, и разговаривать даже не с кем. Вздохнула. Хотя радует, что раз он так заинтересован, значит, сможет подменить меня на исследованиях. Все же я в этом не так уж хороша. Спасает только то, что практически все делает машина, и мне остается лишь верно поставить пробирки. «Я завтра зайду. Постарайтесь ничего не повредить здесь», — попросила, следуя на выход. Странно, что не попросил что-то объяснить, хотя, кто его знает, может, уже делал нечто подобное, а может быть, просто не догадался. Все же мне не помешает немного отвлечься. Но едва я оказалась в коридоре дворца, как тут же столкнулась взглядом с Зеленоглазым, который приветливо мне улыбнулся. «Ольга, прошу на ужин. Стол уже накрыт». «Надо же, как обещание посмотреть его крыло влияет. Сразу такой ласковый. Мы пришли в красивую столовую, сделанную под старину. Хотя почему под? Это я просто все время забываю, что здесь Средневековье. Странное Средневековье, где не мужики, а драконы». Любопытно, а простые люди тоже есть? Первый увиденный мной лекарь, или как они по-местному называются, выглядел вполне обычно. Наверное, все же он не был ящером, хотя поди пойми. Но если здесь и вправду не найдется обычных мужиков, впору на стену лезть. Для здоровья мне иногда надо. Как для психологического, так и для физического. Даже, возможно, ребенка я бы родила, если бы нормальный мужик нашелся, готовый сам в декрет сходить, а не меня дергать. «У вас весьма занимательная кухня», — поделилась своими мыслями, глядя на причудливо украшенное блюдо. «На самом деле, наша пища весьма похожа на ту, что предпочитают в твоем мире. По крайней мере, если судить по книгам. Просто это королевский дворец, и простые блюда не в ходу». «Ясно. Действительно, чего я ожидала от этих драконов? Спасибо, что не кальмарами кормят. Кстати, как насчет сдать кровь на витамины и минералы?» — уточнила. «И ты почему не ешь? Я надеюсь, не отравлена?» Всего-то пошутила, а Зеленоглазый вдруг всполошился. «Как можно?» — возмутился он. «Ты ценный гость, Ольга». «А не ем я, так как ты сама сказала, что мне нельзя. Утром же что-то такое предстоит?» — хмыкнула. «А, ФГДС. Это было до того, как я узнала, что ты крыло сломал. Понимаешь? Но не говорит же ему, что я чисто из вредности его хотела туда загнать. Туда со сломанными крыльями нельзя, — выкрутилась. Дракон помрачнел, но кивнул, тут же пододвигая к себе тарелку. — Тогда я ем? — Ешь. Приятного аппетита. Какое-то время мы просто смотрели каждый к себе в тарелку и не разговаривали. Но затем разговор возобновился, причем по инициативе Зеленоглазого. «Ну, ночью процедура будет?» — уточнил он. «Да, это надо посмотреть для принца. Мне нужно понять, с чем сравнивать его показатели». Дракон кивнул. «Вот и ладненько. Насколько понял, ночью я должен просто спать в этой твоей шапочке?» «Да, спать, не сдирая датчиков. Будет лучше, если за тобой кто-то приглядит и позовет меня в случае, если все же случайно что-то сшибешь. Есть у тебя кто-то на примете?» — уточнила. «Слуга подойдет?» «Слуга?» — удивилась. «Я думала, он окольцован, хотя, да, он вроде что-то говорил про отсутствие пары. Я тогда не приняла это всерьез и, видимо, зря. Пусть и дракон, но вроде мужик при должности, внешность тоже присутствует. Характер вредный, но не совсем уж жуткий. Наши бы с руками и ногами оторвали такого. Это я переборчивая, мне ящерица вообще не вставляет. Но не все столь принципиальны». «Слуга подойдет». После вкуснючего десерта и обещания, что к завтрашнему дню мне обязательно сошьют нормальную медицинскую форму с брюками, настроение было лучше некуда. Еще бы на улице прогуляться, но одеваться было лень, да и из окна видно, что там жуткая метель и темно уже. А в такую погоду гулять не особенно хочется. Перетаскивание оборудования в комнату зеленоглазого дракона, настройка датчиков, мои попытки разобраться в работе аппарата заняли все оставшееся до ночи время. Я честно всех предупредила, что не умею работать с таким компьютером, но кто бы меня слушал. Так что пришлось действовать методом тыка до тех пор, пока не вышло. Ладно, хоть теоретические знания никуда не делись. Я очень прилежно училась в институте и ходила на дополнительные курсы, чтобы понять, к чему именно меня тянет, прежде чем выбрать хирургию. Молча смотрела на слишком покладистого дракона, пока тот устраивался в похожей на принцеву пижамке на кровати. «Так почему ты вдруг подобрел ко мне?» — уточнила. «Когда я просто должна была лечить принца, то это презрение. А сейчас, когда надо что-то тебе, сразу покладистый. Я говорила, что не страдаю тактичностью. Врачи вообще этот недостаток изживают еще в самом начале карьеры». Зеленоглазый к своей чести отнесся к вопросу спокойно. Я даже по мониторам проверила. И сердце не дрогнуло. «Кстати, а не настроит ли мне запись ЭКГ? Как оно там делается?» Залезла в настройки программы, пытаясь разобраться. Вот вроде все по-русски написано, а все равно куча незнакомых терминов, видимо, относящихся к самой программе или аппарату. Я изначально не был негативно настроен. Дракон слегка скривился, когда я присобачила присоску ему на грудь, заставив расстегнуть пижаму. Просто уже не особенно верю, что Даниэлю можно помочь. Ему не смогли помочь самые лучшие врачеватели нашего мира, а тут ты с предложением едва ли не переспать. Для дракона это оскорбительно. «Почему?» — заинтересовалась. Уточнять, что ничего такого я не просила и уж точно не собираюсь, не стала. Немаленький догадается. «Понимаешь, сон дракона — дело весьма интимное. Мы потому долгое время и не хотели привлекать к проблеме принца посторонних». «И что в этом интимного? Вы пускаете газы? Издаете неприличные звуки во сне? Сосете палец? Спускаете слюни на подушку? Храпите?» Саркастически поинтересовалась. «Нашли, что считать интимным. Нет, ну люди, допустим, тоже не со всякими спят ночью. Ну уж посещение туалета или душевой точно интимнее сна. Особенно в моей профессии, когда каждая лишняя минутка — повод подремать». Авриэль слегка смутился. «Нет, просто все это... Мы не привыкли быть уязвимыми перед кем-то. Поэтому подобраться к спящему дракону — это великое издевательство и позор. И видеть нас спящими могут только наши женщины. Пары». Я закатила глаза, они бы лучше прием пищи поставили в интимное. Вот уж где можно сказать о характере человека все просто потому, что ест, как себя ведет. «А ты свою пока не встретил, ясно. А теперь еще и вынужден терпеть рядом слугу, пока спишь. Ну, у каждого свои заморочки. Спящий красавец, вон вообще дрыхнет сколько уже. Вокруг него толпы так и шастают. Зато теперь ясно, чего слуг я не видела. Видимо, они скрывают его состояние, и чем меньше народа об этом знает, тем лучше. Наверное, между собой они их также не пересекают. Хотя завтра мне все же обещали личного слугу принца представить. Сегодня он, как оказалось, выходной был. Но да не в этом суть. Потерплю. Ради лучшего друга я готов на многое, тем более часть моей вины в его состоянии тоже есть. Это ведь я не досмотрел с той выпивкой. Ну, каждый тешится, как умеет. Хочет быть виноватым, пусть вешает на себя ярлыки. Угу. Кстати, ради самого себя тебе придется найти способ как минимум обезболивания во время операции. Но я все же считаю, что лучше полный наркоз. В сознании ты можешь дернуться или что-то такое на какую-то неприятную манипуляцию. Мне этого не надо. А наш наркоз дракона, вероятнее всего, не возьмет. Да и нет его. Наркоз? Это что? Удивленно посмотрел на меня этот чудик. Он так смешно смотрелся в шапочке из кучи присосок, что я не могла не улыбаться. Буду считать хотя бы это местью. Безобидно, безболезненно, но весело. Мне. Отключение сознания, более глубокий сон, если говорить не по-научному. Зеленоглазый задумался, а я тем временем наконец увидела входящего в комнату слугу. «О, вот он-то мне и нужен!» «Иди сюда, не дрожи так!» Заметила, что этот слишком опасливо косится на дракона. Ох, и запугали они свой народ. «Смотри, в каких случаях меня звать надо, запоминай!» Отметила худобу парнишки и какую-то излишнюю бледность. Кстати, этот тоже внешне не был похож на драконов. Точнее, попробуй пойми, конечно, но я уже заметила, что у тех, про кого точно знаю, что дракон, глаза яркие. И красота какая-то слишком неестественная. А тут вполне обычный паренек. Человек все же. «Давай», — хлопнула этого пришибленного по спине. «Будешь хорошо стараться, я тебе медбратом возьму. Мне как раз персонал нужен. А то, чувствую, от этих чешуйчатых зимой снега не допроситься потом будет».